Письмо Элизы Даниэлю. Апрель 1690. Ньютон хочет нас уверить, что время отмеряется тиканьем божьих карманных часов, постоянное и неизменное. Оно служит абсолютным мерилом любых движений. Лейбниц склоняется к взгляду, согласно которому время — смена отношений между предметами и движения, которые мы наблюдаем, позволяют нам воспринимать время, а не наоборот. Ньютон изложил свою систему к удовлетворению, нет, к восторгу всего мира, и я не могу найти в ней изъяна. И все же система Лейбница, хоть и не записанная, куда точнее описывает мое субъективное восприятие времени. Осенью прошлого года, когда и я, и все вокруг меня пребывало в постоянном движении, мне казалось, что прошло много времени. Когда же я добралась до Версаля, обосновалась в поместье Ла-Дюнет на холме Сатори и наладила домашнюю жизнь, 4 месяца пронеслись стремительной чередой. Дело, за которым меня отправили в Версаль, удалось в основном завершить еще до Рождества, а дальше я только улаживала частности. Вероятно, теперь мне следовало бы вернуться в Дюнкерк, где от меня больше пользы. Однако здесь меня удерживают различные узы, которые со временем лишь крепчают. Каждое утро я еду через лесок в южной оконечности пруда швейцарцев, отделяющего земли Делавардаков от королевских владений. Здесь, за стенами дворца, лежит старая деревушка Версаль, ныне весьма разросшаяся. С тех пор, как 8 лет назад король перенес сюда двор, в деревне выросло множество церквей и монашеских обителей, в том числе монастырь Святой Женевьевы, где обрел приют мой сиротка. Если погода позволяет, я катаю его в коляске по королевскому огороду, вдающейся в деревню оконечности Версальского парка. Имея назначением снабжать дворцовую кухню овощами, огород этот уступает великолепием знаменитым партерам. Однако здесь куда больше интересного для детских глазенок и ручонок, особенно теперь, с наступлением весны. Садовники чинят шпалеры в ожидании, что через несколько месяцев их завьют горох и бобы. Судя по тому, как жадно смотрит Жан-Жак на лесенки, он научится взбираться на них раньше, чем ходить. Иногда мы заходим чуть дальше, в оранжерею, огромную сводчатую галерею, расположенную по 3 сторонам прямоугольного двора и обращенную к югу, чтобы стены нагревались на зимнем солнце и сохраняли тепло. Внутри, в деревянных катках, растут апельсиновые деревца, дожидаясь лета, когда садовники смогут вынести их наружу. Маленький Жан-Жак зачарованно разглядывает зеленые шарики, спрятанные в темной листве. К положенному часу я привожу его в монастырь Святой Женевьевы и оставляю кормилице. Вы можете подумать, что после этого я скачу прямиком в Версаль и окунаюсь в придворную жизнь. Отнюдь нет. Чаще всего я поворачиваю и еду через лес Сатори в Ла-Дюнет, где занимаюсь различными делами. Поначалу они были больше финансового свойства. Теперь, по преимуществу, светские. Впрочем, учтите, что Ла-Дюнет отстоит от главного дворца не дальше, чем Трианон или другие павильоны, посему воспринимается не как отдельное поместье, а скорее как часть королевского. Эта иллюзия усиливается архитектурой. Ла-Дюнет возводил тот же человек, что и сам Версаль. Поместье Ла-Дюнет раскинулось на возвышенности Сатори, которая начинается от склона, обращенного к пруду швейцарцев и южному крылу королевского дворца. От взглядов дофина, дофины и прочих августейших обитателей этого крыла Его скрывают деревья, но стоит миновать лесок, как попадаешь в уменьшенное подобие королевского парка. В частности, владения Делавардаков разделяют внушительные каменные стены с массивными чугунными решетками, через которые можно попасть из одного дворца в другой. Стены оканчиваются кирпичными домиками, призванными, по-видимому, символизировать Кардегардии. Никакого практического смысла я в них усмотреть не смогла. Видимо, они поставлены для красоты, как шишечки на балюстраде. Таких домиков в Ладюнет 4. Два не отделаны внутри, у третьего меняют крышу. В четвертом живу я. Он такой маленький, что мои немногочисленные домочадцы еле в нем поместились. Стоит он в лесу Сатери. Так что я в любое время дня могу выскользнуть через заднее крыльцо и поехать в Версаль, минуя гравийные дорожки, радиально расходящиеся от главной усадьбы Ладюнет. Так я частенько и поступаю, отправляясь на обед или на церемонию вечернего туалета к какой-нибудь герцогине или принцессе. Таким образом, моя здешняя жизнь практически не зависит от Делавардаков. Впрочем, по меньшей мере, раз в неделю я должна обедать с Этьеном под присмотром герцогини Даркашон. С герцогом Даркашоном я пока не знакома. Прежде, служа в Версале гувернанткой, я несколько раз видела его издали в окружении других сановников, но по незначительности своего положения не могла быть ему представлена. Затем мое положение изменилось, однако герцог занимался какими-то делами на юге. Большую часть 1689 года он прожил в Версале как раз в мое отсутствие и отбыл на юг за несколько недель до моего приезда в декабре. Его ждали к Рождеству, но герцога вновь задержали дела. Несколько раз в неделю он пишет герцогине из Марселя, где приглядывает за галерами Средиземноморского флота, или из Лиона, где встречается с королевскими банкирами, закупает провиант, порох и тому подобное, или из Аркашона, где печется о семейных делах Делавардаков, или из Бреста, где надзирает за отправкой войск и припасов в Ирландию. Госпожа герцогиня всегда отвечает в тот же день, надеясь, что письмо застанет его до отъезда в какой-нибудь очередной порт. Таким образом, герцог узнал кое-что обо мне и моих действиях, либо отсутствии оных, и в последнее время начал писать мне лично. По всему сдается, что я могу быть полезна семейству не только в качестве потенциальной пары для Этьена. Герцог собирается участвовать в какой-то крупной денежной операции на юге, в результате которой рассчитывает к концу лета получить крупную сумму в звонком металле. Деталей он из осторожности не сообщает, но если я правильно поняла, он просит меня заняться переводом крупной партии слитков через Лион, так что мне будет, наконец, чем себя занять. И время вновь замедлится, поскольку я начну стремительно двигаться и менять взаимоотношения со всем вокруг. Элиза, графиня Дель Озер.